Добрый вечер, дорогие ребята! Меня зовут Ольга Радченко. Я очень рада, что вы уже все приготовились меня слушать и ждете новой вечерней сказки. Сегодня моя сказка называется «Как Бука рассердилась». Зима была в этом году не очень правильная. Бука ждала-ждала, когда на окне появятся красивые морозные узоры. И не дождалась. Тогда она нарисовала узоры акварелью сама. Красной и зеленой. Акварель потекла, перемешалась. Рисунок стал какого-то некрасивого цвета. Точнее, совсем рисунка не стало. Стала грязная лужа. Бука рассердилась и начала смывать краску. Вода бодро потекла по подоконнику, по Буке, по коту, спавшему на батарее. «Раз такое дело, — сказала бабушка, — не могла бы ты заодно и цветы полить?» Бука наклонила бутылку с водой к кактусу и нечаянно укололась. Бука и так была насуплена, а тут как рассердилась, что закричала: «Это все из-за тебя! Это ты мне велела цветы поливать! Все время мне приказываешь!» И тихо так добавила: «Бабулька!» «Это я-то приказываю!» — тоже рассердилась бабушка. Бросила недокрученные котлеты и пошла в комнату поворчать. «И у кого научилась-то?» «У вас и научилась!» — ворчала бабушка для сидевшего за компьютером папы. «У нас? Это когда мы к вам, Вера Сергеевна, непочтительно относились!» — возмутился папа. Свернул газеты и ушел этажом выше, к своему другу, дяде Саше. Папа считал, что в такой маленькой квартире, как у него, и сердиться-то по-настоящему негде. А у дяди Саши было просторно, он один живет. Папа весь вечер сидел у дяди Саши на кухне и сердился. Сидел-сидел, вот уже и ужинать пора, а его все нет. И мама уже чуть было на него не рассердилась, пошла на по углам. Посмотрела на сердитую бабушку, на сердитую обиженную Буку, на возмущенного кота и сказала: «Ну уж нет, я сердиться не буду. Сердиться вредно. Между прочим, цвет лица портится. Вон вы какие серые сидите, как наш дрема». И мама взяла сковородку и начала стучать ею по батарее. Долго стучала, даже раскраснелась. Вот от такого стука спрятался в кладовке. Бука залезла обратно под кровать, а бабушка просто взмолилась: «Уж лучше бы ты, как мы, сердилась, чем ты вот так не сердишься». Наконец ручка у сковородки отвалилась, и все радостные собрались на кухне. И папа вернулся. Дедушка из библиотеки пришел. Он все пропустил и даже не знал, что сегодня день такой несчастливый, и все сердятся. «Простите, что не присутствовал на вашем мероприятии», — сказал дедушка. «Простите, что так громко стучало», — сказала мама. «Извините, что заставил себя ждать», — сказал папа. «Прошу прощения за то, что ворчала на вас без причины», — сказала бабушка. «Прости, бабушка, что я тебя обидела», — сказала Бука и посмотрела на кактус. «Ну а теперь ты проси у меня прощения». Но кактус молчал. Он не хотел мириться. А может быть, думал: поменьше руками надо размахивать, тогда и не уколешься. Но Бука по кактусиному не понимала. А взяла его и унесла дяде Саше. «Нечего в нашей дружной семье вот таким вот злючком-корючком делать», — объяснила она. «У нас и так квартира маленькая». Через неделю кактус простили. Еще бы! Он у дяди Саши зацвел огромными яркими цветами. А потом ударил мороз, и на окне появились долгожданные, настоящие узоры. Надеюсь, ваш день сегодня был совсем не сердитый. Никто на вас не сердился, и вы никого не сердили. Бегите скорее, целуйте маму с папой и ложитесь спать. Спокойной вам ночи! Что ж, тебе пора. Станешь ты, сбудутся.